Глава 15. Время действия 2 декабря. Место действия. Комната разума. Доступно 25 из 140. Пси 673 из 1203. Это выглядит и звучит максимально дерьмово. Вы покидаете комнату разума. Принять. В обоих руках я уже зажал по кристаллу пси, прыгая в домен Шивы. Ого! Снова телепорт, и вот я уже стою прямо в тронном дворе. Слушай внимательно. Это миссия в Индию. В ней участвует Брахман. Слотов всего 10. Ты 11-й. Вот гранаты. Рядом появился ящик с указанными гранатами. Найди Брахмана, помогай ему. Первая цель – он должен выжить. Вторая – по возможности уничтожьте алтарь. У вражеского жреца точно есть много веры. Это твой шанс. Все, поспеши. В голове крутились десятки вопросов и опасений, но в слова они сформироваться так и не смогли. Да и сейчас неважно. Чуйка шепчет, что будет тяжко. Понял. Я убрал ящик в кольцо, миг дезориентации меня выкидывает через портал в личную комнату. «Спасибо за быструю доставку», — сарказмом произнес я, ушибив коленку. «Напялить броню, шлем, подхватить автоматы, гранаты». Я зажал в руке кругляш с диким желанием, наконец, попробовать, каково это, что-нибудь взорвать. Страсть к пиромании у меня присутствовала. Сердце бешено билось, а ядро страха, интегрировавшись чуйкой, шептало, что там может быть полнейшее дерьмо. Арахноиды. Не люблю пауков. Но желание получить эту самую веру было ужасно сильным. Пси. 1203 из 1203. Отвод глаз. И шаг в портал. Ой, а здесь уже ночь. Как-то до этого миссии ночью не было, но и в Москве уже вечерело. Воздух был очень теплым и влажным, с примесью большого количества запахов. Адаптированное зрение, конечно, помогало, но не очень. Где враги? Оглядевшись, я понял, что это снова какое-то село с невысокими домиками. Но хоть здесь все стабильно. Развернувшись, я побежал на звук одиночного выстрела. В окнах домов кое-где был свет, но редко. Тут, похоже, и электричество было не в каждой халупе. Мелодия захотела поглотить сознание и дать гармонию, но сейчас я решил не прибегать к нему и гасить всеми возможными способами. А вот и первый труп. Я наклонился над индусом, с ужасно распухшей шеей и лицом, как у утопленника. Тут же на шее был и укус, а еще какие-то ожоги на ногах и руках. А вон дальше что-то еще валяется. Десяток шагов, и вот первый враг. Дохлый паук с раздавленным брюшком. Труп паука. F. Паук внушал. Размером был собаку. Крупнее, чем твари в лесу на первой миссии. Внутри снова заныло от воспоминания того ужаса. Тут будет такая же тварь, с которой я выбил клетку разума. Встав, я снова побежал по улице. Выстрелы были где-то справа и чуть спереди. Отвод глаз я отменил, чтобы не тратить энергию, и побежал дальше. Опа! В проулке слева я заметил движение. Несколько тварей копошились на телах людей. Пора убивать. Пара тварей соскочили с трупов и побежали в мою сторону. Но и мерзкие же они. Ой! Пришлось отпрыгивать в сторону, пропуская мимо плевок чем-то едва светящимся. Без боевой интуиции я бы, может, и не успел среагировать. Удар ноги на этой сверху вниз. «Внимание! Вы убили монстра-паука F. Вы получили 1 очко системы, 26 из 140. Поднять, пропустить новый плевок и снова опустить, уже на следующего. «Внимание! Вы убили монстра-паука F. Вы получили 1 очко системы, 27 из 140. «Легкотня!» — подумал я, уже вбегая во внутренний дворик, и чуть не наложил штаны от страха. А потом и пришлось уворачиваться от стрелы, черкнувшей по стене. «Млять!» Я отскочил обратно в проход, осознавая, что там была огромная тварь. Наполовину паук, наполовину человек. «А! Сука!» Нагината сменилась на автомат, и я рванулся чуть вправо, перебарывая страх и выходя на линию атаки, после чего зажал гашетку. Силуэт ужасной твари дернулся, пытаясь уклониться, но это ему не удалось. Очередь впилась прямо в корпус. Тело вновь защипало, и я рванул в сторону. Дерьмо. Руку обожгло болью, как будто ее лизнуло огнем. От первого плевка мелкой твари я уклонился, но сразу же попал под второй, и, стреляя в главного врага, не успел среагировать еще и на это. Бесит. Тварь начала заваливаться, и автомат сменился мечом, а я затанцевал, отдаваясь мелодии, приканчивая мелких тварей. Им было орудовать намного легче против таких целей. Внимание! Вы убили паука F. Вы получили одно очко системы. 28 из 140. Внимание! Вы убили паука F. Вы получили одно очко системы. 29 из 140. Внимание! Вы убили паука F. Вы получили одно очко системы. 30 из 140. Главного монстра я не выпускал из поля зрения, но тот ничего уже не делал, загребая землю всеми четырьмя руками и восьмью лапами. Укол нагинатой оборвал его жизнь. Внимание! Вы убили юнита рабочего арханоида, Е, второй уровень. Вы получили 16 очков системы, 46 из 140. Враги закончились, и я попытался заглушить мелодию, требующую отдаться бою и пойти искать новых врагов. Проверил руку. Ткань частично прожгло между карманами с картами, и кожу защипало. Больно. Но взгляд в интерфейс на страницу с телом успокоил. Никакой смерти от яда мне не грозило. А боль перетерплю. За арханоидом валялся человек, еще живой, в отличие от трех трупов, которые жрали мелкие пауки. Ведь если они не выросли в уровнях, значит, этих индусов убил кто-то другой. Последний же выживший тоже был укушен, без сознания и уже распухал. По моим прикидкам, долго он не протянет. Я вновь отвлекся на рассматривание туши твари. Нижняя часть от паука, верхняя гуманоидная, с четырьмя руками. И хоть она походила на человека, но была сильно искажена, как в каком-нибудь фильме ужасов про опыты с инопланетянами. Из ран сочилось что-то, но в таком свете это было сложно рассмотреть. Да и пованивать начинало, особенно от мелких тварей, которых нагината разрубила почти пополам, изливая внутреннюю жижу. Но твари уже сдохли, а человек жив пока что. Пару секунд я всматривался в тело индуса, пытаясь понять, есть ли у него шансы на выживание. А потом все же решил, что таковых, вероятно, мало. Не после того, как плоть так набухла и сменила цвет. Прости. Я достал карту с копьем, в котором еще хранился опыт с толстяка-бандита из Африки. Процесс уже был отработан. Уничтожьте нарушителя. 20 очков системы. Внимание! Вы убили юнита «Человек Е», первый уровень. Вы получили 8 очков системы. 54 из 140. Вы получили 20 очков системы. 74 из 140. С мелкого паука я подобрал пустышку и пошел обратно. Звуки автоматов становились все чаще, и я начал реально беспокоиться. Как там брахманы, с кем они там воюют? Может, там таких арханоидов десятки? Отвод глаз. Я решил не рисковать и, активировав скрыт, побежал в сторону выстрелов. По улице, по переулку, потом пришлось перебираться через забор, потому что я забрался в тупик. Джунгли, а не нормальная планировка. И, наконец, вот оно. Я выбрался на открытую местность, где впереди был лес и широкая дорога, а на ней группа людей отстреливалась от тварей. Слотов 7 из 11. Я пересчитал всех людей. 9 силуэтов. При 6 оставшихся игроках, кроме меня. «Отменить отвод глаз!» Я крикнул, поднимая нагинату. Группа среагировала, и я побежал вперед. Стрелять в меня не собирались. То есть собирались, но не игроки, а кто-то слева. Я рванулся чуть назад, ощутив жжение, и пропустил мимо стрелу, пробежав еще быстрее. А вот группа шла со щитами. Не древними, а какими-то полицейскими. Из пластика. На головах у некоторых были надеты фонари. Брахман хорошо подготовился, притащив все нужное в сумке. Наконец я смог рассмотреть системную информацию. «Человек Е, брахман, 6-й уровень. Человек Е, 3-й уровень. Человек Е, 2-й уровень». Многоточие. «Ревенант, Д, 2-й уровень. Ревенант, Д, 1-й уровень. Ревенант, Е, 2-й уровень». Люди меня не заинтересовали, нубы, индусы, но у каждого на шее висел автомат, что внушало надежду. А вот ревенанты вызвали ступор. Они шли впереди, тоже прикрывшись щитами и держа мечи. Но как-то слишком топорно. Мне кажется, или самый высокий — это тот труп игрока, которого я притащил из мира архонтов. Серьезно? А заплатить мне за использование... Держи! Брахман кинул мне щит, и я его поймал, выставив в сторону невидимого лучника. а потом он передал мне и фонарь, который я пока забросил в кольцо. «Серафим?» Жрец был действительно жив, как новенький, и, кажется, даже моложе стал. «Да», — коротко ответил я, все еще косясь на умертвий. Остальные два тоже были архонтами, убитыми в Африке. «Там в храме вражеский алтарь и сильные арханоиды. Мы идем и отстреливаем тварей, но по нам стреляют лучники. Там Брахман указал на одинокий дом. Уничтожь их, ты можешь. Надо торопиться, пока сюда к ним не прибыло подкрепление». Как подтверждение, в щит одного из индусов прилетела стрела, со звоном отскочив в сторону. «Понял». Я побежал обратно, успев заметить, как еще одна стрела вонзилась в ревенанта, и Брахман с руганью начал ее выдергивать. Наверное, стрелы были системными. «Отвод глаз». Мелодия вновь попыталась захватить тело, и сейчас я даже позволил ей это сделать, во тьме несясь в сторону предполагаемого противника. Меня больше не стреляли, что давало надежду в мой отвод глаз. 3 минуты, и я подбегаю к указанному дому. Опа! Кажется, это был новый выстрел со второго этажа с небольшим балкончиком. Домик был весьма и весьма добротным на общем фоне. Я рванул вперед через калитку, ощущая, как нога за что-то зацепилась, вроде какой-то тугой нитки, и область сердца взорвалась от жжения. На всей доступной скорости я рванул обратно, уворачиваясь от неведомой опасности и, роняя щит, падая вниз и ощущая, как мимо головы пронеслось что-то невидимое. «Ха! Берсерк!» Заваливаясь на землю на спину от столь неудобного прыжка, я вдавил гашетку автомата, стреляя в темный проход. И пули начали биться в силуэт, проступающий из воздуха. Новая резь в груди, и, бросая автомат, я дернулся в сторону, перекатываясь по земле и смотря, как брошенное копье глубоко наискось входит в землю, где я только что лежал. Ужас смерти. Он затопил все, проявляющийся из невидимости силуэт навис где-то справа и сверху, и все, что мне оставалось, это вдавить гашетку на новом автомате, одновременно испуская свет с обоих рук. Ночную тьму озарила вспышкой техники и выстрелов. «Свет!» Неописуемая туша, нависающая сверху, рванула ко мне, и одна из лап впилась в землю, где мгновением назад был мой пах, но я снова смог увернуться в последнее мгновение. Мозг орал и жал на гашетку, метаясь в ужасе и пытаясь осознать то, что хотело меня убить. Низ от огроменного паука, а верх человеческий. Женщина! В какой-то момент наши взгляды встретились, хотя в такой тьме глаз разглядеть я не мог. «Свет!» Новая вспышка заставила монстра дернуться. Новое жжение поразило грудь, а ускоренное восприятие увидело наконечник копья. Очередь влетела в тушу, одежда взрывалась ошметками. Тело содрогалось, слышался звон рикошетов от чего-то металлического. Карт в карманах куртки этого монстра. Но было уже слишком поздно. Я не успевал увернуться. Наконечник копья пролетел в нескольких сантиметрах от моей головы, вонзившись в землю, а следом сверху упала туша. Сначала придавив ноги паучьей частью, а потом и тело упало прямо на меня, упершись в автомат. Очередь почти сразу заглохла, и автомат упал под весом тела. Но даже так шею опалило резью, а голова твари, оказавшаяся прямо напротив моей, дернулась, открывая рот. Берсерк, ужас и мелодия сражения полностью затопили сознание. И я на инстинктах вогнал кинжал свободной рукой сбоку куда-то в шею этому ужасу, который не имеет права существовать в этом мире. Тело надо мной в последний раз дернулось, а в глаза и рот брызнуло чем-то очень горячим, вязким и немного жгучим. Рот наполнился горячей жижей. Я, закашлившись, проглотил несколько глотков, обжегших пищевод и вызвавших резь в желудке. Кровь из распоротой шеи. Апогеем был взгляд мертвых глаз, которые я, наконец, увидел. «Внимание! Вы убили юнита Арханоида. Д. Первый уровень. Вы получили 18 очков системы. 92 из 140». Через кинжал в тело втекла порция энергии, приглушившая тот ужас, что я только что испытал. Но ужас мгновенно захватил тело вновь, когда в правом глазу началось жжение. «Лучник!» Я дернул тушу вправо, накрываясь ей, и слышу, как вплоть вонзается стрела. «Ну уж нет! Я сегодня не сдохну!» Тело полностью затопило мелодией и ритмом. Рывком я освободился из-под туши, отстраненно понимая, что у верхней половины была очень даже большая грудь, которая меня придавила, и за которую я схватился, сталкивая тушу. Но этот момент всегда будет ассоциироваться только со страхом смерти и отвращением. Следующая стрела захотела впиться в спину, но новым рывком я смог уклониться и от нее, поднимая свои глаза выше и промаргиваясь от залившей их жгучей крови. На небольшом балкончике стояла четырехрукая тварь. Неожиданно послышались автоматные выстрелы, забарабанившие по стене дома, и арахноид спрятался обратно. «Ну ж не, тварь, ты сдохнешь!» В руке появилась граната, и я рванул чеку, закидывая цилиндр в окно балкона. В тот момент я не думал ни о времени задержки, ни о радиусе поражения, но прыгнуть под забор мне ума все же хватило. 3, 4, послышался хлопок. Громкий, но не настолько, как я боялся. А теперь пора. Отвод? Отвод слетел. Активировать заново. А вот пси очень мало. Пси. 121 из 1203. Я ошарашенно уставился на значение энергии. Когда? Из-за того, что меня привалили к земле во время работы навыком? Сразу пара кристаллов отправились в рот, и я попытался их не то раскрошить зубами, не то высосать всю энергию мгновенно. Но это требовало времени. Однако ритм уже захватил меня, и я рванулся снова через калитку, подхватывая оброненный щит и врываясь в дом. Адаптивное зрение работало плохо, но даже так в полутьме я смог разглядеть лестницу на второй этаж, с которой в этот момент и спускалась тварь, но не удержалась, начав съезжать кубарем. Отлично. Ритм накопился, требуя действий, и Нагината вошла в брюхо твари. Внимание! Вы убили юнита паука рабочего Е, 3 уровень. Вы получили 24 очка системы, 116 из 140. Отменить отвод глаз. Глубокий судорожный вдох. Я замер, но продолжил едва заметно двигаться в ритм мелодии, пытаясь отойти от того ужаса и адреналина, в котором побывал только что. Я не бессмертный. И сегодня я вновь был близок к смерти. Сердце бешено билось. Воздух со свистом вдыхался через рот, где уже были кристаллы. Глаза щипало от залившей их жижи, но пальцы тоже были в крови. Оттереть глаза не получалось. На туши твари сумки я не заметил. Лук можно и потом забрать. Я подхватил карту, поняв, что это было владение луком. Мусор. А вот на улице... Я вышел обратно, подходя к огромной туши. Действительно. Верхняя половина человеческая. Женщина. Голова ничем вообще не отличалась. И сейчас смотрела безжизненными глазами, с выражением дикой боли и ужаса. Хотя, скорее, верхняя половина архонская. Размер большеват. Новая карта, и на этот раз владение копьем. Опять не повезло. Но вот здесь уже была сумка. Но всего лишь F, которую я для простоты слил с одной из своих и выдернул из земли оба копья. Слишком большие для меня. Времени было немного, а такт мелодии уже изменил сознание, заставляя пританцовывать и кайфовать от победы. Но на этот раз я контролировал себя лучше, если не считать того, что я облизал губы и сглотнул остатки крови вместо того, чтобы их выплюнуть. И даже не стошнило. Оставалась только одежда. Ценный ресурс, учитывая, что в ней многие хранят ценные карты, оружейные, например. На твари была только куртка, нижней части одежды не предполагалось. Куртка отправилась в кольцо со скрипом. Видимо, размер был слишком велик для пространственного перемещения. Но все же. Открылся вид на спину, увитую мускулами и переходящую в хитинистое нечто. Завораживающе. Но в то же время отвратно. Как это вообще может существовать? Я, наконец, очнулся и от музыки, и от разглядывания этого нечто. А теперь обратно к Брахману. Там еще есть враги, да и, честно говоря, я больше не хотел быть один. Новые кристаллы полетели в рот, и резерв начал восполняться. Вновь дарую ощущение защиты, а я начал думать над полученным опытом. Больше сотни — это хорошо. Но, боюсь, я вновь возьму уровень. Этого не хотелось бы. Или убивать врагов, делая консервы, но в бою это не всегда возможно. Что улучшить? Копье? Оно чуть улучшит мои навыки и с Нагинатой, а при поднятии до пятерки даст бонусный навык. Но копье мне уже не так важно. Лук и меч. Вот что пригодится. Меч для школы, да и просто лишним не будет. Но лук все же более рационально. Внимание! Вы желаете улучшить навык владения луком. F 2 из 5. 40 очков системы. Да. Доступно. 76 из 140. Нагината сменилась луком, и я начал стрелять. Не системными стрелами, конечно, а тем ширпотребом, который остался с гоблинов. На бегу и в такой напряженной обстановке это было нелегко, но, думаю, я справлюсь. Группа брахмана шла вперед. В этот момент все ревенанты вырвались вперед с бешеной скоростью, врубаясь в парочку тварей, которые до этого, видимо, пытались стрелять, но сейчас сменили оружие на копья. 10 секунд, и оба арханоида рабочих мертвы. Но и один ревенант не встал. Я же продолжал впитывать знания, подбегая к группе. «Я их убил». Голос все еще был запыханным. «Отлично! Вперед! Мы убьем всех врагов! Во имя великого бога Шивы!» Проревел брахман, и остальные индусы ускорились. А вместе с ними побежал и я. Определенно, сегодняшний день оставит очень много впечатлений. Громадина храма возвышалась уже очень близко, но дорога делала поворот, и с одной стороны к ней начинали примыкать дома, а с другой — джунгли. Чуйка начала вопить, что там будет очень плохо. Здесь пока что мы на открытой местности, а вот там любая засада нас выкосит. Но это наверняка понимали и остальные, и все равно бежали. Кажется, или они реально фанатики со всеми этими «во имя Шивы». Хотя чему я удивляюсь? Это же Индия. Неожиданно, но на нас никто не стал нападать. Я даже заметил одну тень, рванувшую между домов. Но на нашей душе было неспокойно. Сколько здесь врагов? Кто из них обладает верой? Я же уже убил высокоранговую тварь и ничего не получил. Может, Шива мне врет, подогревая мой интерес и заставляя отчаяние сражаться? Я начал откидывать неприятные мысли, позволяя мелодии захватить мой разум и действия. Брахман дернулся, отскакивая и в полете сбивая своим посохом упавшего сверху паука. Тут же сверху начали падать еще твари, затаившиеся на деревьях. Кто-то заорал, хватаясь за голову. В него прилетело то нечто, которым пулялись эти твари. «Сверху!» Кто-то дергался в сторону, кто-то начал палить по кронам деревьев. Лучи от налобных фонарей начали бегать по листве. «Внимание! Вы убили паука F. Вы получили 1 очко системы. 77 из 140». Я спокойно насадил на ноги на ту тварь, захотевшую десантироваться на мою голову. Атака была неожиданной, настолько, что некоторые игроки завизжали, как маленькие девчонки. И я их не осуждаю. 10 секунд, и все кончилось. Но важнее то, что пара игроков валялись на земле, стоная и пытаясь стереть с тела ожоги. Брахман подскочил к одному, его рука засветилась, исцеляя лицо, изъеденное этой кислотой. «Быстрее! Этих оставляем! Вперед!» Жрец Шива отдал неожиданный приказ. «Этих двоих же тут сожрать могут. Остальные, видимо, тоже колебались и были в ужасе. Но перечить не решились. И мы вновь побежали вперед». «Внимание! Вы улучшили навык владения луком. F. 3 из 5». Последний поворот. Здесь уже все заросло лесом, так что видимость была нулевая. Но за этим поворотом должен быть тот храм. Первые индусы затормозили, что-то увидев, но я был чуть позади. Однако через долю секунды и я выскочил на поворот, успев увидеть врагов. «Арханоид D, 4 уровень. Арханоид D, 3 уровень. Паук рабочий Е, 2 уровень. Паук рабочий Е, 1 уровень». Две огромные твари посреди дороги, покрытые золотистым сиянием, и несколько тварей помельче. Я уже было тоже ухватился за автомат, но вовремя увидел, как брахман прыгает в кусты, оря что-то вроде «В стороны!». Но его вопль затопило в автоматных очередях, которые открыли все, даже побросав щиты, а затем и меня накрыло жжением.